Глава третья. Особенный день. Этот день для меня особенный. Все эти месяцы я эксплуатировала самые простые кроссовки, которые были у меня дома. Они не предназначены для занятий спортом, просто обувь, чтобы носить. Но теперь я доросла до обуви, предназначенной для того, чтобы бег был комфортным, безопасным и в удовольствие. А цена этого удовольствия такая, что если вы не уверены в собственных серьезных намерениях, лучше и дальше бегать в кедах. Ни к чему такие расходы. Поэтому этот день выделен красным в календаре моей жизни. Заходим в рай. Магазин товаров для спорта. Здесь масса необходимых вещей. Ремни для йоги, легкие блоки, функциональная одежда, штанги, турники, удобные бутылки, даже резинки для волос. Все красивое, блестящее, цветное. Приятно посмотреть и потрогать. Приветливые лица продавцов и консультантов, непринужденная обстановка. Идем в центр зала. Перед нами полки с обувью на все случаи жизни. Для фитнеса, для туризма, для прогулок, для плавания. Мой взгляд цепляется за ту, ради которой мы здесь. Надпись сверху гласит: «Кроссовки для бега». На минуту замираю, чтобы насладиться этим мигом тихой радости. Подхожу к подсвеченному ярким светом стеллажу и начинаю взглядом скользить и присматривать кандидатов в спутники на утренние пробежки. Есть серые, розовые, персиковые, белые. Беру их в руки, смотрю со всех сторон, трогаю, обращаю внимание на подошву и качество материалов, решаюсь примерить. Нашла свой размер, 36-й. Сидят отлично. Цвет нравится, и вроде бы все хорошо, но эти кроссовки не вызывают бурных эмоций. Ставлю их на место и выхватываю взглядом пару беговых кроссовок, полностью отличающихся от них. От восторга я даже слюну сглотнула. Они глядят на меня и подмигивают, как манекены главной героини из фильма «Шопоголик». Спрашивают: «Будешь с нами бегать?» Это были невероятные, потрясающие трейловые кроссовки сине-голубого цвета. Осторожно, как хрусталь, беру их в руки, чувствую рельеф подошвы, резиновую основу, шершавость ткани, мембрану. Судя по инструкции, они не пропускают воду. Сердечко бьется, глаза горят, ставлю на пол скорее примерить. Я готова была расплакаться от досады. Они великоваты, и меньше нет. Это самый маленький размер. Да и конструкция такая, что если бы и был вариант меньше, я бы в них не влезла. Ох уж эта полнота стопы. Консультант предложил решить проблему интересным образом. «Можно же стельку положить», — сказал он. «Предложение само по себе неплохое. Если бы это были зимние сапоги. А здесь же пронация, супинация, свод стопы. На то они и беговые, что должны поглощать ударную нагрузку и защищать стопы. А если положить туда стельку, это сделает обувь менее функциональной». Марат, глядя на мои метания, сказал, что не корову же проигрываю. И вообще это первые, а не единственные на всю жизнь кроссовки. Да и зима почти на дворе. Снег выпал. С теплым носком пойдет. Стою теперь и мечусь. Хочу белые, комфортные, мягкие и не привлекающие внимания. Или хочу кроссовки, которые выглядят как Мерседес и просто зовут. Зовут на пробежку. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Фирменная улыбка продавца и вручение заветного пакета с сокровищами. Счастливая и довольная, я забрала покупку, и мы поехали домой. Я не могла дождаться следующего дня. Так случалось в детстве перед днем рождения, когда хочется поскорее праздника и подарков, чтобы испытать на прочность своих новых друзей. Как думаете, кто все же победил в битве за место на моих ногах? Встаю с утра пораньше, открываю коробку и достаю свои внедорожники. О, да. Муж оказался убедителен и подкупил фразой, что это не последние кроссы в моей жизни. Поэтому я решила, что эти, пожалуй, отличный вариант. Тем более я же в лесу бегу. Их подошва отлично подходит для того, чтобы бороздить просторы грязи, песка, шишек и корней. И сейчас я бегу и понимаю, на мне суперкрутые кроссовки. Я их заслужила. Это обувь — символ победы и достижения, серьезного настроя. Мой трофей, мой кубок огня. Я чемпион в своих глазах, я молодец. И каждый раз, когда достаю их, испытываю чувство благодарности к бегу, мужу и себе. Я заканчиваю пробежку, вижу конец тропинки. Еще 200 метров, и моя тренировка завершена. Этот миг я помню четко. А может, у нас в городе есть где поучиться альпинизму? Сегодня мне пришла куча полезных мыслей в голову. В последнее время я генерирую идеи и решаю текущие вопросы, пока бегу. Это очень интересно и плодотворно. Говорят, что это магия такая. Много информации проанализировала, много задач решила, и как восхожу на Эверест, помедитировала. Под шумок такой интересный план родился, что можно, наверное, уже сейчас пройти какие-то курсы, немного подготовиться, изучить общую информацию. Может, в нашем городе есть куда податься? Почему нет? Я прибежала домой, вдохновленная этой мыслью, набираю в поисковике «Альпинизм в Перми». И что я вижу? Пермская школа альпинизма. Ого, вот это да, подумала я. Целая школа. Захожу к ним на страничку, а там вся информация, которая мне нужна. Контакты, люди, фотографии. И Надя Оленева. Девушка, которая покорила меня с первой минуты. Я смотрела на ее изображение и видела настоящую альпинистку. Она висела на скале вверх ногами, словно летучая мышь. На голове каска, красивые прорисованные мышцы, загляденье. Я затормозила немного. Как это бывает, заволновалась, но решила, что была не была, и дрожащей рукой набрала сообщение. А потом еще минут 10 рефлексировала с пальцем, занесенным над кнопкой «Отправить». «Добрый день. Хочу обучиться навыкам альпиниста. На страничке в ВК написано, что по всем вопросам можно обратиться к вам. Что необходимо для того, чтобы у вас обучаться?» Нажала и закрыла глаза, ожидая ответа. Надя ответила быстро. «Добрый день. У нас клубная система. Набор новичков проводим осенью». Ну что сказать, я была раздосадована. На дворе 19 декабря, никак не осень. А значит, надо ждать почти год. Еще немного поинтересовалась, что надо для того, чтобы стать учеником. Она назвала стоимость, перечислила снаряжение и сказала, что более подробно этот вопрос разбирается на лекции. «Я нашла школу альпинизма», — возбужденно сообщила мужу, когда он позвонил и спросил, чем занимаюсь. «Отлично. Когда идем?» Вот за что люблю его, всегда поддерживает. И не сказала ведь, мол, что за фигню придумала, а спросил, когда приступаем. И это неожиданно. Я думала, что пойду одна. Идея-то ведь моя, я ее ни с кем не обсуждала. Набор в этом году уже окончен. Пойдем в следующем. К сожалению, повлиять на этот вопрос мы никак не можем. Надо финансово подготовиться. Удовольствие недешевое, этот альпинизм. А уж сколько веревка стоит. Я зашла на сайт полюбопытствовать, в какую сумму обойдется, и оторопела. Но потом решила, что, находясь на высоте, я точно не хотела бы висеть на бельевой веревке. Отсчет пошел. У нас был почти год, который можно было провести с пользой для дела. Пульс и дыхание. Я выхожу из квартиры и иду на лестничную площадку. Мышцы разогрела дома, эпическая музыка в ушах. На нее я перешла довольно быстро. Она хорошо нагнетает и включает в мозгу поток правильных мыслей, которые настраивают на победу, а музыка их подкрепляет. Сбегаю с 16 этажа, выхожу из подъезда и включаю трекер. 15, 14. Отсчет пошел. Я настроилась и... На старт. Внимание. Бегу. Стопы касаются земли, пульс и дыхание учащаются. Ощущение силы, мощи собственного тела, свободы. Я бегу. Это то, о чем я и мечтать не смела. Но я бегу. Вижу товарищей бегунов, уже знакомые лица, почти все мы одиночки. Бывают группы, выходят на пробежку, но сразу видно, что они хотят только отбыть срок. Для них это просто задание в рамках тренировки, которое нужно выполнить, без души, без положительных эмоций. Так же, как, например, я посуду мою. Знаю, что хочу есть пищу из чистой тарелки. Механическое, безвкусное выполнение рутины. Надо и все. Чувствую, что запал закончился, начинаю задыхаться. Важный момент — не дать себе сойти с дистанции. Я начинаю наговаривать про себя. Ты можешь, ты все можешь. Давай, давай, еще 2 километра. Это работает, потому что я точно знаю, что еще 1,5-2 километра и откроется моя кардиозона. Зона, когда заканчивается дискомфорт и начинается кайф. Но эти 2 километра надо преодолеть. Бывает, начинают включаться знакомые неприятные ощущения, например, боль в правом боку. Этот феномен мне до сих пор не ясен. Отчего там болит? Но что уже хорошо, не каждый раз, лишь изредка. Поэтому я научилась просто замедляться, давать себе прожить эту фазу и двигаться дальше. Еще момент, когда воздуха не хватает, но это тоже пробегается. Просто перехожу на глубокое дыхание, концентрируясь. Глубокий вдох, настолько большой, насколько получается. Постепенно замечаю, что дышать становится легко, что нигде ничего не беспокоит, а я просто спортсменка, которая вышла на пробежку. Это пьянящая мысль, когда ты достигаешь того, на что считал себя неспособным. Деревья, елки, белочки, собаки бегают. Я замечаю все. И это все наполняет меня своей энергией. Я понимаю, что это уже не борьба. Это для меня стало чем-то естественным. Словно всю жизнь у меня была эта способность. Мой личный момент радости, безумства, счастья. Теперь стало понятно, что заставляет людей делать над собой усилия и преодолевать трудности. Когда ты смог, ты свободен. В этот момент есть только ты и твои искренние ощущения, которые не ограничиваются ничем и никем, кроме тебя самого. Бесподобное чувство. Мысли простые, легкие, приятные, невесомые. Какие угодно, но позитивные. Несут свет голове и телу. Оказывается, жить очень просто. Быть счастливым просто. Быть сильным просто. Нет ничего сложного. Мы сами себе создаем эти сложности. Так что бег для меня имеет сакральный смысл. Он помог мне осознать, что я способна достигать своих целей, любых, каких захочу, что все возможно и реально. Мое сознание стало чище и крепче, и я получила импульс двигаться дальше. Сегодня сходила на потрясающую лекцию для бегунов в Академию Шпагата. 29 февраля 2020 года. На лекции. Бег вихрем ворвался в мою жизнь, и я, как маньяк, преследующий свою жертву, черпала информацию отовсюду. Вокруг стали появляться знакомые, которые увлекаются бегом. Глаза стали выхватывать объявления на баннерах и афишах о предстоящих соревнованиях, а интернет — подкидывать группы и приложения, призванные поддержать бегуна. Да-да-да, к этому времени я уже считала себя бегуном. Можно сказать, разрешила себе это маленькое удовольствие. Я бегу, а значит бегун. Да будет так. И вот листаю ленту соцсети и вижу объявление, где мне услужливо предлагают сходить на лекцию для тех, кто бегает или планирует. Запись в комментариях. Проводить это мероприятие будет девушка, у которой большой беговой опыт и много разных регалий. Тема встречи — как начать бегать, как избежать травм, как восстанавливаться. Недолго думая, внесла свое имя, чтобы застолбить место. Ответили мне быстро, сказали, что ждут с нетерпением. Я предвкушала эту встречу, но и страшилась одновременно. Муж сопровождать не пойдет, он работает, а значит, поеду одна. Для меня это стресс. Я побаиваюсь новых мест и незнакомых людей. К назначенной дате я приехала по адресу и даже вовремя. Но я и предположить не могла, что заблужусь. В итоге опоздала, пока разобралась, куда идти. Когда я зашла в помещение, сразу увидела лектора. Потрясающая девушка Аня, точно такая, как на картинке из объявления. 1,70 м, фигура класс, Брюнетка, цвет настоящий. Смотрю на свои обесцвеченные локоны и ухмыляюсь. Они такие сухие. Аня молода и энергична. У нее приятный голос, говорит так, что хочется слушать и верить каждому слову. Робко подхожу поближе. Ребята уже разместились на полу на мягких подушечках. Смотрю на это со стороны и испытываю странное чувство. Я представляла лекционный зал, стулья, столы, а не вот эту легкость и простоту. Словно здесь собрались вокруг костра песни петь. Аня посмотрела на меня и сказала: «Привет». Улыбнулась как близкой знакомой, хотя мы виделись впервые. Я даже сначала растерялась. Не ожидала такого теплого приема. Аня рукой показала в сторону, где можно было взять подушку. Все еще пребывая в легком трансе, я потными руками взяла тоненькую подушечку и присела с краю. В центре была маркерная доска. На ней — фото строения ноги, разноцветные мышцы, рядом расположился скелет, такой, как на уроках биологии. Девушка рассказывала про анатомию, показывала, что к чему крепится, где какие мышцы, сухожилия, суставы. «Ого!» — думаю про себя. «Мне бы так уверенно держаться перед незнакомыми людьми. Кажется, мы с Аней ровесницы. Только от нее веет силой и уверенностью, а я пока еще чувствую себя немного зажата. Но обстановка дружеская, легкая, поэтому я начинаю дышать спокойно, ровно, сердце замедляет ритм, движения перестают быть напряженными, мышцы расслабляются. Поделитесь на пары, проведем тест на движение», — сказала Аня. Я робко присоединилась к соседке слева, в которой увидела себя, растерянную, зажатую. Мы достали коврики для йоги и несмело приступили к анализу. Сгибали и разгибали колени, стопы, делали какие-то совершенно странные движения и понемногу раскрепощались. В итоге выяснилось, что есть над чем работать, усиливать, тренировать, разминать. А еще я узнала, что такое колено бегуна, камбала и воспаленная надкосница. Но особенно полезной была информация о самомассаже с помощью пальцев рук и теннисного мячика или специального валика. Я и не знала, что икроножные мышцы надо массировать, да и не только их, а вообще все мышцы, которые участвуют в беге. Это необходимо для успешного восстановления после физической нагрузки. Этот самомассаж похож не на нежные эротические поглаживания верхних слоев кожи, а на довольно глубокое продавливание до осязаемой боли. Кладешь на пол мячик, сверху ногу икроножной мышцей или любой другой, которую надо проработать, и под тяжестью своего веса прокатываешь ее на мячике. По мере движения боль должна уходить. Это верный знак, что можно заканчивать истязание. Мы все попробовали покатать свои мышцы на разных мячиках. Маленьких побольше, помягче, пожестче. Получили свою порцию боли. А закончили мы массажем руками. Поставьте ногу на стопу, согнув колени. Отлично. Теперь прикладываем большие пальцы к центру икроножки и давим сверху вниз. Массируем. Должно быть больно, говорит лектор. Если кому-то не больно, сейчас подойду. Смех прокатился по залу. И этот смех был такой искренний, звонкий, заразительный, что я и не заметила, как перестала смущаться и просто стала частью этого общества. Когда время подошло к концу, Аня предложила нам задать вопросы, и ребята наперебой спрашивали, почему болит колено, как подкачать ягодичные мышцы, какие мячики лучше, и я тоже набралась смелости уточнить про начинающуюся боль в стопе. По окончании нам подарили магнитики и пригласили на тренировки. Это была отличная позитивная лекция и последний раз, когда я выбиралась в общественное место. После грянули пандемия и самоизоляция. Постскриптум. Все еще самоизоляция, и я выхожу на пробежки, оглядываясь, чтобы полиции в лапки не попасть. 25 мая 2020 года. По болоту. Странная штука случилась. Распространение страшного вируса, который объял весь мир. Люди прятались по домам, надевали маски, скупали гречку и туалетную бумагу, Все как в кино про апокалипсис. Состояние подвешенное, легкая паника, потому что полки в магазинах реально опустели вместе с улицами. Объявили изоляцию. Я старалась не паниковать до последнего, но это гадкое чувство пробиралось в душу. Сначала садик закрыли на неделю, а потом и вовсе на полгода. Выходить из дома можно было только в магазин. Извините, а на какие деньги туда выходить, если сидеть дома? Ведь не у всех есть официальная работа и зарплата. Улицы патрулировала полиция, а еще звучала сирена из громкоговорителей гражданской обороны по несколько раз в день, как в военное время. «Граждане, оставайтесь дома!» Когда услышала первый раз, испугалась. Досталось всем. Людей заставили выживать. А я со своей склонностью к тревожности снова включила мыслительный процесс. Какая все-таки жизнь ужасная. Что с нами будет? Как теперь за все платить? Мне снова снится сон, где я поднимаюсь по лестнице, чтобы попасть в квартиру. Этажи начинают разъезжаться, рассыпаться и исчезать. Я балансирую на тонком участке бетона. А потом мне почти удается дойти до нужной квартиры, но дверь отдаляется, ноги проваливаются, тонут, как в зыбучих песках. Для меня это верный признак, что нервная система выходит из строя. Но при этом я совсем не разделяла страха заразиться. Со смертью я уже встречалась. Страшно бездействовать и ждать не пойми чего. Раздражал только факт, что нам указывают, что делать и чего не делать. Все мое естество взбунтовалось, а неделю спустя я решила, что пошли они все со своим мнением. Хотят, пусть сидят в четырех стенах, а у меня лес рядом. И я буду бегать под фразу из песни «Тату» «Нас не догонят». Если хотят, пусть попробуют, конечно, но вряд ли их лошадки умеют сквозь деревья просачиваться. Бегая по узким и относительно безопасным тропинкам, я научилась вовремя реагировать на полицию и разворачиваться в другую сторону. Однажды я даже не одна убегала, а на пару с молодым человеком, у которого видны были только глаза, а все остальное прикрыто платком. Он бежал мне навстречу, а я уходила фактически от погони конной полиции, которая в последнее время что-то уж слишком ответственно стала относиться к своей работе и отлавливать нарушителей изоляции. И хотя друг-юрист сказал, что это совершенно незаконные действия, ведь положение чрезвычайной ситуации никто не вводил, штрафовали по-настоящему, и платить надо было совершенно настоящие деньги. А ходить судиться за свою правоту — дело очень долгое. Мне совсем не хотелось лишней нервотрепки, и поэтому проще было бегать по кустам. Тем более куртка цвета хаки и серые штаны позволяли быть почти невидимкой. И вот бежит парень, а я ему: «Не беги туда, там конная полиция». Вот какая умница-красавица, человека предупредила. Так мы потом вместе, утопая по щиколотке в болоте и грязи, бежали. Оказалось, человек давно тренируется и вот-вот будет сдавать нормативы на КМС по бегу. Немного позавидовала. Мне до такого уровня еще бегать и бегать. Но я была искренне рада пообщаться с ним. Почти заговорщиками стали. На развилке разбежались в разные стороны, и больше я его не встречала. Пробежка моя была совершенна. Я была собой очень довольна. И даже чуточку больше. Все-таки нервы пощекотала. Игра с представителями закона — то еще удовольствие. Чуть позже власти разрешили бегунам выходить на свои ценные тренировки. Потому что сообщество беганутых — написала письма во все инстанции, что физкультура людям просто необходима, и чтобы не вызывать совсем уж народное волнение, до нас снизошли, дали отмашку «можно». И я со спокойной совестью продолжила тренировки. Доказано, что спустя примерно 20 минут пробежки в организме бегунов начинает генерироваться гормон счастья дофамин. Поэтому пробежка не только полезна для тела, но и способна снизить уровень тревоги. С бегом пока перерыв. Заболела надкосница. Надо дождаться полного выздоровления. Позавчера я вышла на пробежку, потому что больше не болела нога, и так разбежалась, что неудачно приземлилась ступней на шишку и получила растяжение. 2 июня 2020 года. Хочу, не могу. так хочется на пробежку. Пишу сообщение знакомому спортсмену. С Александром мы познакомились виртуально. А как же еще? С этой самоизоляции все очень плотно ушли в соцсети. Да здравствует виртуальная жизнь. Он спрашивал, что можно использовать в качестве инвентаря для тренировок из предметов, которые есть дома. И я накидала ему варианты. Например, стул для обратных отжиманий, пластиковые баночки из-под функционального питания, как блоки, и так далее. Он мне ответил, что да, супер, спасибо, так и сделаю. А после этого уточнил, что за музыка у меня в сторис. Ему она как раз подходит для нового видео, но Шазам ее не опознал. Так и началась наша дружба. А однажды я даже агитировала его пойти на роды с женой. Однако оказалось, что жена против, а он-то очень даже за. Но ничего не поделать, беременную надо слушаться. «Понимаю вас», — ответил он, — «но лучше потерпеть, чтобы нога выздоровела». Таков был его совет. Что ж, я честно сидела дома, страдала, ждала, лечила ногу, не бегала. Но как только боль немного унялась, купила эластичный бинт и, счастливая на крыльях любви, вернулась к спорту. 2 недели абсолютной свободы. Ветер в волосах, черные лосины, любимые кроссы, ритмичная музыка. Бегу по новому маршруту, поставила цель. Бегать по 8 километров ежедневно и в течение месяца выйти на 10. Ух, вот ощущение свободы и кайфа. Я настоящий бегун. Темп, ритм, дыхание — все, как мечтала и хотела. И тут начинает накатывать пульсирующая боль в левой ноге. «Нет!» — кричу я про себя. «Нет, нет, нет! Только не это! Только не снова! Да что же это такое?» Острая боль пронзает надкосницу, и я вынуждена перейти с бега на шаг, а потом и вовсе хромать. Мне бы еще палочку. Буду похожа на полноценного инвалида. Иду и морщусь. Больно. Очень. Кажется, что мне пилят ногу без анестезии. Я готова расплакаться от досады и обиды. И понимаю, что вот он, результат моего нетерпения, опрометчивый поступок. Теперь буду снова сидеть и восстанавливаться. И, судя по ощущениям, долго. Дошла домой, боль адская. Прикладываю замороженные овощи к надкоснице. Убираю и снова прикладываю. Форумы бегунов — полезная штука, думаю я. Где, собственно, еще раздобудешь полезную информацию? Уж точно не у травматолога. Когда я приходила к нему с растяжением, он уточнил, что я уже делаю, и сказал продолжать. Вот так, 2 часа в очереди, и рекомендация века. Лечите, чем лечите. Так что надо быть более продвинутой и общаться с людьми, которые дают реально полезные советы. Пост в соцсети. С великим трудом и усилием пробежала свою небольшую дистанцию. Еле отдышалась и пришла в себя. А когда пришла, пришли и слова. Дышать тяжело, бежать не могу. Но я не сдаюсь, я огонь, я звезда, я надежда, успех и судьба. Все, что я делаю, я так живу. Пусть весь мир подождет, я не сдамся. Я дойду, доползу, добегу. Я звезда, я огонь, я судьба. Жизнь моя, и ее я живу. 6 сентября 2020 года. Что есть бег? Бег стал для меня проводником в решении проблемы эмоциональных качелей. Я тренировалась каждый день. Училась, знакомилась с бегунами, оттачивала технику, хвалила себя на каждом шагу и чувствовала себя молодцом. Я бежала, наслаждалась, улучшала физподготовку, выносливость, ощущала новые мышцы, но оставила это удовольствие исключительно для себя. Я бегаю только соло. Я люблю это время посвящать одной лишь себе. Бежать в своем ритме, в своем темпе, со своими задачами и мыслями, а иногда и бежать для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, стресс. Если чувствую, что начинает разрывать от эмоций, хватаю кроссы и вперед. И всегда возвращаюсь домой измученной, но вдохновленной, довольной собой и со свежей головой, готовой к новому дню. Для тех, кто вдохновился выйти на первую пробежку. Как начать бегать? Ставить перед собой реалистичные цели. У меня это было 15 секунд. Не спешить. Если вы никогда не бегали, может быть, стоит начать с ходьбы. Разминка. Неразогретые мышцы равно травмы. Поэтому надо уделять время и внимание разминке до тренировки и после. Растяжка. Хорошая растяжка улучшает гибкость, общее самочувствие. Уйдет скованность движений. Если после тренировки сильно болят мышцы, растяжка облегчит состояние. Итак, личный план составили, мышцы разогрели, полный вперед. Все эти взлеты и травмы отлично потренировали меня, изменили отношение к происходящему и научили мыслить шире. К примеру, надо брать передышки, позволять себе отдохнуть. Если этого не делать, тело само тебя заставит. Надо подходить к делу с умом, ответственно, изучать информацию и не пренебрегать техникой безопасности. Разогревать и растягивать мышцы, потому что подготовка так же важна, как и сам бег. А растяжка оказывает непосредственное влияние на успех и безопасность тренировок. За все время, которое я бегаю, у меня дважды было растяжение и дважды воспаление надкосницы. Каждый раз выздоровление и лечение занимали времени в два раза больше, чем предыдущий. И я знала об этом, но думала, что уж у меня-то точно будет не как у всех. Нет, травма есть травма. И если говорят «не бегать», пока боль окончательно не пройдет, надо прислушаться. Я переживала, что потеряю спортивную форму из-за бездействия, а в результате только увеличивала время восстановления. Ну и кому от этого лучше стало? Но я научилась бегать. Девочка, которая никогда-никогда не собиралась этого делать. Я научилась дышать и правильно ставить носочки. А потом разучилась, а потом снова научилась. А еще позже оказалось, что бегать надо как удобно и комфортно, и дышать тоже. Поэтому летом вдох через нос, выдох через рот, а зимой и вдох, и выдох ртом, потому что открыты только глаза, остальное под флисовой тканью, и просто не хватает воздуха, чтобы втягивать его носом. Этот навык меня вдохновил и показал, какая жизнь интересная, и что она не только розовый сироп, но и воспаленная надкосница. И все это просто надо понять и принять, и научиться пользоваться этим наилучшим для себя образом. Например, когда не могла бегать из-за травмы, я пошла на воздушную гимнастику и открыла для себя еще одну уникальную возможность — сесть на шпагат и наматывать на себя метры ткани в воздухе, делать шикарные акробатические трюки. Возможности со всех сторон. Надо только научиться открывать сознание, чтобы их видеть. Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Жит. Комментарий психотерапевта Инны Леонс. Юля, добрый день. Тревожность в первую очередь отражается на работе организма. Это учащение сердцебиения, потливость, повышение болевого синдрома, головные боли, учащенное дыхание и многое другое, а также на умственной работе, внимании и настроении. Любые физические занятия помогают в первую очередь сбалансировать и расслабить организм. То, что вы стали бегать, помогло вам сфокусироваться на дыхании. Это процесс созерцания. Вы ушли от блуждающих мыслей о проблеме к видению себя здесь и сейчас, то есть фокус на бег. Также физическая активность дает толчок работе мышц, что приносит удовлетворение, а значит, ваш эмоциональный фон улучшается, и уровень гормонов, которые отвечают за удовольствие, повышается в крови. За счет этого снижается и уровень тревожности, а также повышается внимание и снижается утомляемость. Потенциальная опасность служит только для обострения самосознания и самоконтроля индивидуума. Возможно, это логическое обоснование всех рискованных видов спорта. Вы намеренно повышаете планку напряжения и концентрации, чтобы очистить сознание от всего тривиального. Такие действия представляют собой модель жизни в уменьшенном масштабе, но с одной оговоркой. В отличие от вашей обыденной жизни, где ошибки, как правило, можно компенсировать или исправить путем компромиссных решений, эти ваши действия, пусть даже краткий миг, балансируют на грани жизни и смерти. Анатолий Букреев. Weston the World. Восхождение.